Квест 9. Показать слабость. На второй урок мы успели. И там Виола натурально плакала. На этот раз от радости, а не как обычно. Дело было в том, что огонёк, сорвавшийся с её пальцев, был в 10 раз мощнее предыдущего. Не самый большой в нашей группе. Всё-таки с нами учился маг чистого огня, которому в таких делах никто не соперник. Но она определённо попала в десятку лидеров по этому заданию. Даже товарищи по классной комнате глянули на неё с уважением, а преподавательница похвалила за старание. Так и решила, что на первых занятиях Виола недостаточно старалась, а на самом деле её способности куда лучше, чем виделись в начале. Теперь уж точно над подругой никто из первокурсников не подумает смеяться. Я, дождавшись паузы в бурной радости, предложила. «Встретимся с ребятами вечером, отметим это дело. В смысле, оккупируем садовую скамью, будем хохотать в небо и представлять твоё светлое будущее». «С ума сошла, Лита!» — удивилась она. «Мне некогда ерундой страдать. Теперь я обязана выучить все заклинания, которые когда-либо слышала или проходила в академии». «А чего ж ты раньше их не учила?» Я задала закономерный вопрос. «У тебя ж постоянно было в голове вертится или с какой там буквы?» «Смысла не было. Всё равно или не работали вовсе, или работали очень слабо. Теперь же я все пробелы наверстаю». Вот таким образом невзрачный шарик под её белой рубашкой превратил из лентяйки и глупышки в будущую самую усердную отличницу. Наверное, я представляла её эмоции, хотя только в теории. Я сразу родилась с сильным даром, всегда использовала его на пределе своих возможностей, а в академии дополнительными знаниями только обрамляю давно имеющийся бриллиант, цена которого никогда не была для меня секретом. Понятное дело, наши соперники от нас не отстали. Презрение никуда не исчезло, а проигрышем ещё и было воздвигнуто на новый уровень. Хотя стоит заметить, что мы тоже от них не отставали. К примеру, Ашк за ужином подхватил свой поднос и пересел к Илонессе, которая в одиночестве дожидалась своих друзей перед трапезой. За что мгновенно тем же подносом и получил, а эпитеты из её прекрасных уст, которые расслышали многие в столовой, заставили даже длинные ушки её однофакультетников скрутиться в красные трубочки. Обиду нашего товарища не спустила теперь Виола. Подбежала и, щёлкнув пальцами, сумела поджечь белоснежную прядь Илонессы. Та огонь сразу погасила, но завыла сиреной на всё огромное помещение, что ей испортили прическу и сделали уродиной, хотя там подплавилось-то всего две волосинки. Безупречная внешность пострадала только на предвзятый вкус представителей её расы. На её вопль прилетел Вайт, с раздражением оценил ситуацию и взглядом напугал нас всех. Никакой переносной резерв не поможет Виоле устоять против сильного мага с выпускного курса. Она и не устояла. Его огонь прошёлся прямо по её лицу. Вообще не задев кожи, опалил лишь волоски. Подруга пока даже не заметила результата. Зато по хохоту эльфийки догадалась, что произошло нечто ужасное. Очередная встреча опять грозила закончиться дракой, но уже на глазах кучи свидетелей. Потому мы с Родригом потащили своих в одну сторону, а Лоран и Нила своих в другую. Притом посматривать друг на друга успевали взглядами, обещая медленную и мучительную смерть, когда никто видеть не будет. Виола, осмотрев себя в зеркальце, заплакала теперь вовсе не от радости. Её глаза с опалёнными ресницами стали выглядеть какими-то выпученными и опухшими, подпортив ей всю внешность. В таком виде и без того закомплексованной баронессе придётся ходить, пока волоски заново не отрастут. Мы её утешали, но и сами копили обиду. В этом раунде мы явно проиграли. У команды неудачников 2 пострадавших, а у банды выпускников всего 2 эльфийских волоска. Всё же против опытных мерзавцев воевать на равных трудно. Весь вечер я провела в библиотеке. В этом не было особой нужды, но там работал призрак, а он до сих пор вызывал во мне мистический страх. И есть лишь один способ справиться со страхом — встретиться с ним лицом к лицу и терпеть, пока не пройдёт. Вот я и сидела до самого закрытия, наблюдая за плавными перемещениями по залу ужасающе отвратительного полупрозрачного старика. Если не ошибаюсь в ощущениях, следующий мой визит в библиотеку не будет сопровождаться нервным содроганием. Вышла на свежий воздух уже затемно, но на этом мой день не закончился. «Эй, шлюха аланирская!» — крикнул кто-то со стороны. «Выметайся из академии, ты здесь не нужна!» Я оценила троицу. 2 оборотня и маг. На взгляд силу не определишь. Заткнуть им рты я могла одной хорошей волной, но в последний момент остановила себя и просто пошагала дальше. Если буду связываться со всеми, кому я здесь не нравлюсь, то мне буквально больше ни на что другое времени не останется. Шла спокойно, готовая в любую секунду развернуться, если кинуться со спины, а летящие вслед слова пропускала мимо ушей. Хотя про себя посмеивалась. Как я могу быть одновременно и шлюхой, и мерзкой тварью, на которую ни один мужчина не посмотрит? Хамы вроде бы отстали, ограничившись лишь проклятиями. Зато впереди показался парень, с которым разговор таким же приятным не будет. Должно быть, посуда уже помыта, раз настало время для прогулок перед сном. «Вообще-то они правы», — сказал Лоран. «Тебе не рады здесь. И это далеко не только мое мнение». «Вообще-то тебе бы лучше помалкивать», — ответила я. «Ты без своих друзей мне не соперник. Прибью еще случайно. Потом объясняй, почему в Академии стало лучше пахнуть». Он приподнял темную бровь. «Твой дар настолько мощный, что ты даже не боишься ходить одна, хотя тебя здесь половина студентов ненавидит. Я сейчас не о наших личных разборках, я о политике». «Что же мы творим? Обучаем и без того сильных врагов становиться еще сильнее? А в случае нового военного конфликта ты на чьей стороне окажешься? Чем отплатишь за наши науки, червяк Аланирский?» Я попыталась пройти мимо по узкой тропинке между кустами, но он нарочно толкнул меня плечом. Снова остановила себя от ответной реакции, но уже с большим усилием. А через пару шагов я ощутила, как мои ноги опутываются чем-то невидимым. От неожиданности полетела вперед, в точности, как когда-то в столовой. Его арсенал заклинаний разнообразием не отличается. Но в этот момент я была напряжена и сосредоточена, потому просто ударила по воздуху вперед, и мое тело тут же подкинуло обратно, резко разворачивая лицом к обидчику. Злость я остановить не смогла. Чаша терпения не бывает бездонной. Швырнула воздушным потоком со всего размаха, особо не целясь. А энергии в моем колдовстве было в переизбытке от настроения. Хлестнула его чуть снизу в бок. Лоран даже вскрикнуть не успел. Волна швырнула его выше, чем я собиралась, а потом резко толкнула к земле. Он уже в полете как-то неестественно выгнулся, а потом приземлился за кустами в стороне с тихим, но очень неприятным хрустом. Этот звук заставил меня замереть, а через секунду и вовсе метнуться к нему. Сломанные кости лечатся без труда, хотя и не без боли, зато в следующий раз будет выбирать выражение. Да только приземлился он на каменную кладку вокруг небольшого выключенного фонтанчика, прямо головой о булыжники. Мир вокруг замер. Сердце остановилось. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, но кое-как сумела сделать еще шаг. Сюда немного попадал свет от фонаря с дорожки, потому я рассмотрела, как от темной головы парня по камню бежит струйка крови. У меня рот открылся в нелепой попытке глотнуть воздуха и запустить саму себя на действие. Упала на колени перед ним, прижала руку к шее, и от собственной ладони началась нервная дрожь, через секунду заколотившая все тело. Пока, боясь потерять надежду, я продолжала искать пульс, хлестала по щеке, прислушивалась к сердцу, но мозг, нехотя сопротивляясь, жестоко проталкивал в себя уже понятное. Я только что убила сына верховного мага, потому что безумная дура, не умеющая контролировать эмоции. Схватилась руками за лицо, намереваясь закричать от отчаяния, но от паники даже звук из горла не шел. Я убила его. Не специально, конечно, просто не рассчитала силы и не подумала о том, куда именно он летит. Набор необратимых случайностей, которые начались с моей несдержанности. Но моя вина не идет ни в какое сравнение с последствиями. Если прямо сейчас сбегу, то знающие будут разрезать меня на части неделями, чтобы я от боли сошла с ума. И в этом они будут правы. Даже сопротивляться не стану. Но если сбегу, то сразу же стану первой подозреваемой. И уже завтра в Аланир придёт следующая война ради отмщения, от которой Родина уже не оправится. Я через силу заставила себя думать, зачем-то разглядывая руки под отсветами фонаря и считая, скольким людям я только что подписала смертный приговор. Сильный маг на воздушный удар среагировал бы точно. Такой ерундой одаренных не убьешь, потому знающие наверняка ошиблись. Сильнейший маг за тысячи лет все-таки Иниран, отец Лорана. Но если на секунду допустить, что они правы, тогда придется вспомнить о единственном незыблемом условии всей моей работы на имперской территории. Сильнейший за тысячу лет маг на момент прорыва должен быть жив. Он может пребывать в каком угодно состоянии, искалеченный, парализованный, одурманенный, обманутый, но живой. Но еще через секунду я опустила трясущиеся руки. Даже если тем магом является его отец, то как раз тот, собрав всю свою и армейскую мощь пойдет на Ланир за убийство единственного ребенка. К моменту прорыва от моей страны останется дымящийся котлован. Я снова подалась к нему и силой разжала челюсть и несколько раз вдохнула воздух. Искусственное дыхание при такой травме не поможет, но меня, как мага воздуха, не учили другой реабилитации. Его губы были теплыми. Я зацепилась за это ощущение, вынуждая себя верить, что еще не все потеряно. Возможно, просто глубокая потеря сознания. Снова начала бить по щекам, надеясь на любую реакцию. Пусть хоть ресницы дрогнут, и тогда я смогу остановить слезы. А ведь я никогда не плакала. Ни одной слезы не проронила за весь возраст, который способна вспомнить. Сейчас же не была в силах сдержаться и умоляла. «Очнись, Лоран, не умирай. Давай же, запусти сердце, вдохни. Святые духи, не умирай, умоляю!» Я сжала теплый шарик на его груди, проклиная бесполезную штуковину, которая его от меня не уберегла. Но им же начала прижимать к голой коже шеи, к скуле, везде, где позволяла дотянуться цепочка. Там же есть какой-то заряд, и пусть эта искра создаст чудо. От безуспешности попыток я снова прижалась к его лицу, уже не пытаясь сдержать боли. Приподняла его голову, не обратила внимания на теплую кровь на затылке, шептала прямо в щеку, все еще умоляла очнуться. Даже приказывала, чтобы не смел умирать. Хотя, конечно, понимала, что мои приказы здесь слышать уже некому. Может, надо нести его к некроманту? Вайду или лучше господину Шолли? Лоран умер совсем недавно, сильный некромант сможет его поднять без труда. Я не очень хорошо разбираюсь в воскрешении мертвых, но, скорее всего, вернется уже не совсем Лоран, в лучшем случае его тень с его воспоминаниями, и вряд ли это уже кого-то спасет. Но других вариантов просто не оставалось. Бежать точно плохая идея. Лучше пусть воскресят то, что от него осталось. А я признаю свою вину. Так и заявлю, что убила его из личной неприязни, и моя страна к этому никакого отношения не имеет. Тогда будет проще всего. Если поверят, то казнят. И дело с концом. Я с трудом подняла его еще выше, вынудила тело согнуться. Тяжело. Своей силы не хватит, чтобы перенести его к ректору. А бросить его здесь одного от чего-то тоже было страшно. Как если бы верила, что стоит его только оставить, дух окончательно отлетит прочь, и тогда никакая некромантия не вернет даже части его личности. Потому я вздергивала его как могла и подтыкала под спину воздух, намереваясь окутать плотной подушкой и с ее помощью поднять. Лоран уже лежал на сгущенной волне, поднимался с ней вверх, а я все еще вытирала слезы и сопли, вставая на ноги. Гладила по щеке, представляя, что он просто уснул. И потому от спокойного голоса вскрикнула. «До сих пор было интересно. А сейчас мы куда поехали?» Тело полетело опять на землю, правда, теперь с высоты не более полуметра. Я от неожиданности вообще забыла его поддержать. Упала назад и отползла немного, силясь глотнуть воздуха. Лоран легко сел, повел плечами, как будто разгонял кровь по затекшей спине, морщась, потер шею и уставился на меня с улыбочкой. «Заклинание мнимой смерти. Всего 4-й уровень. А кровь вообще 2-го. Любой новичок это умеет, хотя в общем курсе такой бесполезной ерунде не учат. Вот для того люди и заканчивают академию, чтобы на такие розыгрыши не попадаться. Думал тебя провести, но началось занимательное представление. Я считал, мы друг друга ненавидим. А ты выла, как будто самого любимого человека потеряла. Ты в меня влюбилась, что ли? Как там было? Не умирай, кошмарный ты негодяюшка. Никогда тебе больше грубого слова не скажу, только не смей умирать». «Какая же ты мразь!» Все-таки после паузы мне удалось это прохрипеть. И плевать, что я подобное действительно могла обещать. Некоторые люди грубости просто выпрашивают. Он легко вскочил на ноги, подошел ко мне, и это казалось немыслимым. Протянул мне руку. Я теперь уставилась на нее, не понимая, чего после всего произошедшего он от меня хочет. Не помочь же подняться в самом деле. «Да брось, синица!» Лоран снова скривился. «У нас с самого начала такие отношения были. Теперь по количеству очков я в лидерах всего-то. Кстати говоря, ты ведь действительно могла меня укокошить. Кто ж так приличными людьми швыряется?» Судя по всему, он даже не особенно ударился. Или просто не показывает, чтобы я чувствовала себя еще хуже. А издевательства не закончились. «Теперь обсудим твои эмоции. Так ты просто совестливая до истерики или давно влюбилась? Или лишь над моим трупом осознала, какого красавчика потеряла?» «Я могу еще немного смирно полежать, если ты не успела нацеловаться». Меня все еще подводил голос. Но без ответа я такой вопрос оставить не могла. Меня от одного предложения паршиво выкручивало. За твою смерть верховный маг сравнял бы Аланир с землей. Если уж и есть любовь, то только к своим соотечественникам. А-а-а. Он как будто всерьез о таком объяснении даже не подумал. Видимо, я слишком романтичная натура. Сразу о поэзии думать начал. А тут такой беспробудный реализм. Ладно, Аланирка, сегодня мы войну не начали. Учитывая общую историю наших стран, без нас с тобой справиться. Давай уже руку и разойдемся в ожидании новых стычек. Признай, это была чистая победа. Ладонь я его, разумеется, оттолкнула. Встала и, даже не отряхиваясь, пошагала на нетвердых ногах в другом направлении. Радовалась, что это оказался всего лишь розыгрыш, ведь я успела так себя накрутить, и облегчение теперь было немыслимым. Однако, притом молилась всем духом, чтобы тем самым магом оказался не Лоран. Если сильнейший за тысячу поколений человек заодно является обладателем такого характера, то какого беса этот мир вообще спасать?